Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Слуцчыну, у вёску Вясея, дзе на днях дасталі пісьмо 1968 году да камсамольцаў 2018. Добрый день, наши сверстники 2018 года. Сегодня, 29 октября 1968 года, Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполняется 50 лет. Это много и мало. Сегодня очень хорошая погода, светит солнце, небо чистое и голубое. В тот день, когда вы будете читать это письмо, вспомните и подумайте о нашей счастливой жизни, о нашем дне. Не, шановные слухачы, я не звар'яцеў, гэтак пачынаецца пісьмо камсамольца ў вёскі Вясея сваім нашчадкам камсамольцам 2018 году. Пісьмо тое замуравалі ў сцяне вясейскай школы ў далёкім 68-м і ўрачыста адкаркавалі на сотую гадавіну ВЛКСМ напрыканцы кастрычніка 2018-га. На ўрачыстасць прыехала БРСМаўскае начальства са Слуцку, прыйшлі камсамольцы 68-га, ва ўрачыстай абстаноўцы пісьмо было зачытанае ўсім прысутным, пасля чаго адбыўся канцэрт. Усё прайшло так, як быццам час спыніўся. Зараз гэтае пісьмо ляжыць у школьным музеі. Дзве настаўніцы ласкава далі мне да яго дакрануцца. Прычём мы настолько былі очень, как говорится, преданные, верные, мы заранее это все не открывали. То есть мы не знали, что там будет. Вот, наш учитель, мы попросили, достал эту всю штучку. Все именно было зачитано в этот день. Ага. Я к вам текст. Если честно, нам этого не понять. Геннадьевна, вот что они писали? То, что мы заложили понять. Будущим комсомольцам там 2018 года. Такого уже нету. То есть они настолько написали, ну вот именно патриотическое, очень хорошее. А БРСМ это не комсомольцы? Уже нет, сейчас да. Это молодежь. Уже сейчас да. Это а уже не можно поставить знак равно. Сённяшнія настаўніцы расійскай мовы не могуць зразумець высокага патрыятычнага стылю ранняга брэжневізму. Сапраўды, зразумець сэнс паслання немагчыма, бо гэты тэкст ёсць простым наборам ідэалагічных штампаў, да таго ж непісьменна расстаўленых. І гэта робіць пісьмо эпісталярным помнікам эпохі. Вы толькі паслухайце. Родина, мы крепим и умножаем твое величие вдохновенным трудом, кипучей энергией молодости созидать будущее. Мужеством первых палаток, трудовой доблестью, комсомольской честью мы отдаем свои силы во славу и могущество нашей отчизны, безмолвием Хиросимы и напатом Вьетнама, именем дружбы и солидарности мы неустанно будем бороться за правое дело трудящихся. Знайсці ў краявідзе прыкметы таго, што мы знаходзімся ўсё ж у Беларусі, можна. Перад школай ляжыць камень з шыльдай у гонар стагоддзя Вясейскай школы, з вершам, прысвечаным школе і напісаным па-беларуску. Усё, што робіцца ў Беларусі без афіцыйнага загаду, робіцца на беларускай мове. Гэта ўжо амаль аксіёма, якая спрацавала і тут. Верш напісаў па сваёй ініцыятыве Леанід Карцель, колішні энергетык мясцовай гаспадаркі, а сёння прадпрымальнік. Леанід браў удзел у даставанні той капсулы часу. Гэта прайшло абсалютна сумна, афіцыйна ці не? Не, вот как раз это прайшло не сумна, не афіцыйна. Была цікавасць людзей. Дзяўчынка, якая ў 16 гадоў закладывала это пісьмо, і вот эта дзяўчынка з вёскі Слабада, яна ж цяпер, через 50 год яго і зачытывала, калі яго дасталі. Вот я еще ей сказал, что Зоя Александровна, а вы могли бы себе вот представить в думках, что будете зачитывать? Не, мы тогда малые думали, что через 50 годов у нас уже мужей не будет, и мы будем бабульками. Вот больше такие вот человечи, некий такой интерес, вот человечи. Кто как относится? Для меня было нормальный текст, интересный. Конечно, идеологии там было много. Идеологии, але и рассказывали про школу, сколько учнів, кто добро учится, имена называли, вот кто активист. Ахрамович Наташа, а это моя соседка через дорогу. Наше поколение никогда не свернет с ленинского пути. Каждым ударом сердца, каждым прожитым днем, всей жизнью своей мы будем утверждать на земле коммунизм. Вы, комсомольцы 2018 года, наверняка уже будете жить при коммунизме. И, конечно, народ посмеялся, когда прогучало это слово, что «Ну, вы там, в 2018 году, уже, напевно, живете при коммунизме». И, конечно, «ага-га» было. Ну, я тоже считаю, что нормальная реакция, что именно слово было «наверное». То есть все-таки тогда люди, идеология такая душила, но написали «наверное». Все-таки полностью не было и тогда, что будет ты самый коммунизм. Случчина – загадковый край. У случаках нема нейкой черно-белой опантанности. Тутейшие нащадки слуцких повстанцев, белорусскомовные и европейские, с радостью спевают советские песни. А советские колгасники завжды готовые нечто сказать по-белоруску. Тому я зусим не здивился, коли доведался, что у этой самой школе, где так шануют комсомольские традиции, дети написали сочинение по прозе Олега Сенцова, який теперь находится за кратами у России. Причем я ведал Сенцова как политвязня и режиссера, але про ягоную прозу я доведался только у Вясей. Гэтым летом российская служба «Радио Свобода» организовала мастацкую акцию подтрымки. Вядомые акторы и режиссеры читали оповяданне Сянцова. Атрымалася некалькі цікавых литературных роликов на Ютьюбе. В детстве я хотел иметь собаку, овчарку, непременно немецкую. Я видел их довольно много в кино, и парочка имелась в нашей деревне. Но я хотел иметь свою, ходить с ней гулять, дрессировать. Чтобы я шел с ней по улице, а на меня все смотрели. Чтобы она слушалась меня, и мы друг друга любили. До этого у меня уже была собака, точнее, не у меня, а у нас, у семьи. Звали ее совершенно не геройски, Тузик. Это была черная дворняга средних размеров, прибившаяся к нашему двору. Первую неделю жизни у нас он сидел в своей будке и не выходил даже поесть. Он был так рад, что его никто не трогает, и поэтому еду мог запросто менять на покой. Одно из оповяданняў «Собака», что прочитали Андрей Звягинцев, Светлана Каманина да Илья Ахиджакова, уподобал наставник белорусской мовы и литературы Вячеслав Гушчин. Мужчина не молоды, але, судячи по бляску в очах и эмоцийности, с якой он говорит, свой педагогичный импет он не загубил. Проза Сенцова. Гэта вы рабілі падпольна, дырэктара, тайна. Я што раблю? Я гляджу у мяне ў праме, напрыклад, 2 гадзіны выдзелена на развіццё мовы літаратуры. То есть на працу з тэкстам. Ага. Вот так вот. Я што хачу, я то і раблю. Я просто магу тупа ўзяць пераказ, перад класам стаць пачытаць, пішыце. Вот так вот. Каму-то надо, так ці не. Вот так вот. Ды і дзеці... Дима, они просто будут тебя ненавидеть после этого. Ну, какие ты точно наставник, когда ты просто тупо начинаешь что-то переказывать, так же не, и с ними разом, и просто сидеть, склавши ноги. Вот. А так, отразу рассказал деткам, что вот, ну, в связи с, там, с этими обставинами трагичными у Донбасса, Луганска, есть люди, которые, ну, что к Российской империи, по Короткевичу детки ведут, начинаешь связывать. А для детей, которые больше-меньше подготовлены и чулят себе в этом передних уроках, для них связать это плёва справа. Вот так вот. А потом начинаю рассказывать про самого Олега Сенцова и кружу детки. Вот такі твор ёсць, сабака. Твор, тым больш, тэатралізаваны. Вот так вот. Яка Хиджакова падае, это вогляд цудоўна. І дзеці паглядзелі. Літаратур, што павінна дзіма рабіць? Першае, это выхоўваць всё. Да мабыць, апошняе. Вот так, а што больш трэба? аўтарку лепшага сачынення па апавяданні Алега Сянцова мы сустрэлі проста на вуліцы. Нам Вячаслав Анатольевич прынёс на урок. Ну, гэта апавяданне, відэа мы праглядзелі. Класу спадабалася. Вельмі ўражаныя. Як аўтар апісаў усе пачуцці свае, як апісаў галоўнага героя, як была з'ява, як ён перажываў за тое, як памёр яго бацька, як апісаў, як памёр сябар гэтага галоўнага героя. Вельмі нам спадабалася, мы так вельмі добра апісалі. Гэты прадмет – беларуская мова і беларуская літаратура. Ён патрэбны ці не? Патрэбны. Патрэбны, каб людзі не збывалі сваю мову, асабліва моладзь. Ці цяжка працаваць настаўнікам літаратуры і мовы, якую многія ўжо паспелі залічыць у мёртвыя? Тут, можа, нават не вопыт галоўнае у педагога, так? Што галоўнае? Галоўнае, што адчуваць, вот, гэта маё. Нават калі б не было вопыта, гэта маё. От чытаеш твор, так? От, напрыклад, ты сам от Краткевіча чытаеш, так? Колькі разоў? Ладзюрос прачытаў, я не знаю, на разоў 100. Ладзюрос прачытаў, і кожны раз я цябе трываць нешта ўсё новае, новае, новае. Вот так вот. Так што дзецям расказаць гэта, зацікавіць гэта. Главное самому адчуць, самому. А потом данесці дзецям, гэта ўжо скамплёвая справа. Ты мой, знаеце, што я вам што скажу. Працаваў у Мінску я, так? Так, кантынент вучняў у горадзе нельга параўноваць з дзецьмі вясковымі. Или прановаць. Яны ўсё-такі бліжэй да сахі, дзеці вясковыя. Хоць зараз не тое, што было нават гадоў 15 назад, вот так вот, і менш працуюць, у клас, напрыклад, летам не ходзяць. Ну ўсё-такі вясковыя дзеці, у іх не так, як вам сказаць, можа, абвострана пачуццё, можа, вот гэтай радзімы, мацярынства, бацькоўства. От у іх гэта ёсць дзетак. Іх дзім расчуліць на уроку. Расплюнуць, расчуліць. От ёсць такія, што настолькі чуваць там ці паэзію, ці от выпадкі, ці не малюеш, сам адчуваю, што каб саму не сарвацца, і дзеці сядзі плачуць. От скольки у нас у школе, можа максимум клас, ну хай 15, дзе такой класе, это максимум. А раней ж было па дзве паралель, да па 40 чалавек было ў школе. Ты я пашу ў 92 годзе, от то было скольки, 400, да, па 400 чалавек, 365 вучняў было, сёння 130. Калі б родную мову і літаратуру выкладалі такія апантаныя настаўнікі, не было бы ніякага рэферэндума 95-го году, ды і многа чаго не было бы. Што падабаецца сучасным дзецям? Сучасным дзецям падабаюцца сямейныя баталі, калі толькі разглядаюцца, і калі іх падчапіць, асабліва старэйшыя класы, чаму доктар раз ні разу там не та самая, не прылюбадзейства з іншай жанчынай, з самай гаецкай, так, ведаеце, вот так вот. Потому што ім на сваю кахаў, а свая дурная была, шкадавала часу на яго, вот так вот час не хапала, раўнавала яго, а ён, типа, от, іспалін, як доктар, іспалін, як чалавек, іспалін увогуле, от, дзецьмі спымаецца. І от, калі дзецьм гаворы, што, ну, у самым пачатку урока, што даць, установку даць дзеткам. У дзеткі, давайте ще з вами адмяцём сюжэт, ось і паварам на такую сямейную бытавую тэму, таму што вам ж так не хапае. Всё, дзеці ўсе ў увазі, усе размаўляюць, стараюцца выказаць, дзеці падабаецца гэта. І на прастор дзецей прывесці, прыклад паказаць, отак от, як прыкладак назідання ў сучасным жыцці. Ну, мала гэта ў нас, мала. Мала таго, што мужык жонцы не змяняе. Грэхападзенне, крумтаешся, не грэхападзенне, а тут на тыпу там павучыцца, на вобразе павучыцца. Вот. Тое, што Вячаслаў на сваім месцы, гэта зразумела. А чаго трэба баяцца людзям, якія хочуць стаць настаўнікамі? Баяцца нізказаработнай платы настаўніка. Баяцца. Баяцца, калі настаўнік сёння ў нас перадавы, разумны. Баяцца, можа, уціску зверху з раяна, баяцца. Вось гэта засілле рускіх, як я кажу, імперіялаў засілле. Усё на рускай мове, Дзіма, сёння ўсё на рускай мове. Усе сцэнары на рускай мове. Усе вечары. У школах. Усё, хоць школа беларускамоўная, то ўсё на рускай мове. Вот это трэба баяцца. Я в мир удивительный этот пришёл, отваги и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. вечно молодым. А в тую дюру у школьной стене заклали новое послание. Уже не до комсомольцев и навод не сябров БРСМ, а просто до вучнев, якие у 2062 годе будут справлять 150-годие школы, коли вядома такие вучни праз паўстагоддзя будуць. И вядома, написанное послание не по-беларуску, бо по-беларуску робится только тое, что от души. Там упомянули некалькі имёнаў: Алёшкі Коля, ага. Славы Коршака, моего одноклассника, живе у Рызе, там ага. Піша песні. Суднюковича упомянули, это ён у космических войсках служил у России. Можа, трэба было Алеся Пашкевича упомянуть. Ага. Который «Пляц воли» написал. И положили флешку туда. Не скруток? Скруток, само собой, и флешку. Дякую Богу, и не дискет. Потом был концерт, где мы спевали комсомольские песни. И причем от души было спето. «Я в мир удивительный этот пришел, отваги и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться». Если копнуть у текст, ну який ж тупый текст. Ну чому ж он единственный друг? Ну чому ж такие дебилы, что у нас и друзей больше не было? Единственный друг, это комсомол. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень. Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг.